в гости. Едем, едем на лошадке по дорожке гладкой. В гости назвала соседка кушать пудинг сладкий. Мы приехали к обеду, а соседки дома нету. Две собачки у порога нам сказали очень строго: «А-а-а! А-а-а!